Хорошие родители? Плохие супруги? Пап, а ты кого хотел, мальчика или девочку? Я хотел маму. По статистике, наибольшее количество разводов, 40%, то есть почти каждый второй, происходит в первые 4 года после заключения брака. Из них чаще всего в первый год после рождения ребенка. Это действительно сложный период, ведь меняется вся семейная структура, появился новый член семьи. Вы теперь не просто возлюбленные, не только муж и жена, но и мама с папой. Приходится заново договариваться обо всех правилах, перераспределении ролей, времени, денег и тому подобного. Кто будет вставать к ребенку по ночам? Будут ли родители сидеть дома вместе или ходить в гости по очереди? Или жена будет с ребенком, а муж будет жить как холостяк? Часто слышу, как люди, еще недавно называвшие друг друга любимой и любимая, теперь обращаются друг к другу только мама и папа. Жена начинает называть мужа «наш папа». «Наш папа на работе, а ваш?» Женщины выкладывают фото сыновей с подписью «мой любимый мужчина». Такая путаница ролей мешает нормальным романтическим отношениям в семье. Семейную лодку начинает штормить. Странно, ведь считается, что дети делают брак крепче. Многие даже заводят детей специально для этого. Отношения угасают, былой страсти уже нет, видимо, пора переходить на новый уровень и рожать ребенка. Но по статистике испытания детьми не проходит каждая четвертая пара. Мы живем в эпоху фанатичного родительства, в эпоху идеальных матерей и внимательных отцов. Мама и папа очень стараются дать своему ребенку все лучшее, все свое время, силы, деньги и заботу. В современных семьях бывают дни, когда муж с женой не проводят вместе ни минуты, когда не успевают перекинуться даже парой слов не по делу, никому что купить в магазине и кто какого ребенка куда везет, а просто так. И в какой-то момент они забывают, что их самый первый ребенок — это их любовь и отношения. Именно он позволил родиться всем остальным детям. Этому первенцу тоже надо уделять время, силы, внимание, иначе он погибнет. Об этом первом ребенке любой пары забывают не только муж и жена. О нем зачастую не помнит никто. Нас учат чему угодно, но только не тому, как выстраивать счастливые отношения. Мы помним наизусть дату отмены крепостного права, но понятия не имеем, что будет с семейными отношениями после рождения детей. Мы знаем, что значит формула H2O, но не знаем, как откровенно поговорить со своим мужем. Тему семейных отношений, в которых есть дети, будто специально обходят стороной. Моя первая книга была о воспитании детей. Но знаете, в чем загвоздка? В том, что никакие воспитательные методики, никакие психологи, педагоги и инстамамы не помогут, пока есть проблемы в отношениях родителей. Родители — это фундамент для ребенка. Знаете, какая самая здоровая, на мой взгляд, формула семейного счастья? Мама плюс папа в скобках плюс ребенок за скобками равно семья. И это именно тот редкий случай, когда от перестановки мест слагаемых сумма меняется. Обратите внимание, мама и папа всегда в скобках, они вместе, они команда. Они понимают, что сначала появились их отношения, а потом за скобочку пришел ребенок или несколько детей. Но какую формулу я вижу чаще? Мама плюс ребенок плюс папа. Ребенок встает между родителями и иногда не фигурально, а вполне реально, спит между ними в кровати, мешает их сближению. Родители начинают ссориться из-за разных взглядов на воспитание ребенка, ставить его во главу семьи, отказывая себе во всем, от времени до денег. Все разговоры теперь только о ребенке и его проблемах. Выйти куда-то без ребенка — ни в коем случае. Конечно, есть и другие ломаные схемы. Например, мама плюс ребенок в скобочках плюс папа за скобочками. Или мама плюс бабушка плюс ребенок в скобках, а за скобками папа. Папа за скобками, его почти не допускают к чаду, ведь он все неправильно делает, и не мужское это дело. Потом зачастую папа из этого уравнения уходит в принципе, в другое уравнение, в другую семью. Но разве дело в ребенке? Давайте я не буду говорить о том, какие дети изверги и как они не дают родителям жить полноценной романтической жизнью. Давайте мы научимся уже брать ответственность за свои отношения на себя. Чтобы микроклимат в семье был комфортный, Маме и папе необходимо иногда превращаться в мужа и жену и проводить время без детей. Например, мы с мужем каждый год на несколько дней уезжаем отмечать годовщину свадьбы за границу, чтобы побыть вдвоем. Как-то получилось, что именно в даты нашей поездки ребенок приболел, а мы все равно уехали. Сколько же негатива я получила. Я бы не бросила больного ребенка, уехав с мужем отдыхать. У меня не было бы радости от поездки, если б я знала, что дома болеет ребенок. Хотела бы я сказать, да ладно, ему сразу стало лучше. Но нет, не сразу. Температура поднималась еще пару раз, его рвало, сопли, кашель. А я счастливая гуляла по Венеции. Да, я так умею. Я давно проработала. Страх получить осуждение от окружающих. Страх казаться кому-то плохой матерью. Страх оставить детей. Страх их смерти. Этот страх абсолютно иррациональный. Вы ведь понимаете, что от отита в 21 веке не умирают. Как и от гриппа, и от ротавируса, и просто от высокой температуры. Особенно если перед отъездом мы вызвали врача, закупили все лекарства, а рядом любящие бабушки, принимающие участие в жизни наших детей с рождения, одна из которых – практикующий врач с 30-летним стажем. Зачем мне держаться за эти страхи? Чтобы портить жизнь себе, мужу и детям? Их у меня трое, ребята. Не один, так другой, то понос, то золотуха. Если я каждый раз из-за температуры, кашля, уха, соплей, поноса буду отменять свои планы, то моей жизни вообще не будет. Если бы детские болячки были для меня в приоритете, то я бы не занималась другими детьми, не ходила бы на утренники, не возила в кружки. Я же не могу бросить больного ребенка. Но есть другие дети, и их жизни не менее важные. Есть моя жизнь, и от нее зависит жизнь моих детей, а не наоборот. Есть наши отношения с мужем, которые надо регулярно поливать, как красивый цветок, чтобы он не завял. И в конце концов, если при слове «отит» я бы бросала все дела, то дети не вылезали бы из болезней. Это ведь так удобно, получать максимум родительского внимания болезнями. Можно просто болеть почаще, и мама вся твоя. Прослушайте, пожалуйста, эти комментарии. Такие я получаю регулярно. Моя мама вокруг меня кружилась при малейшем чихе, отменяла работу, вообще все планы. Я чувствовала себя виноватой, а потом это стало раздражать. Как следствие, скрывала недомогание, просто чтобы избежать вот этих вот плясок с бубном вокруг меня. Был и другой вариант развития — стать ипохондриком. Так что я за здравое разумное отношение к детским болячкам. Болезнь с детства — мой естественный, бессознательный способ заслужить любовь окружающих теперь и мамы в детстве. Потому что только когда я болела, я была для мамы хорошей девочкой. Мама не ходила на работу, я не ходила в сад. Итогом у меня к 30 годам толстенная пачка со всякими исследованиями и выписками после операции из больниц. И я уже, даже изучив кучу психологических моментов, никак не могу перестать заболевать каждый раз, когда хочу, опять же бессознательно, привлечь внимание любимого человека. Если вы сами отвечаете за себя и свое счастье, то тем самым снимаете груз со своих детей, которые чувствовали себя виновными и ответственными за ваше несчастье. Все дети это ощущают. Видя, что мать наслаждается жизнью, ребенок понимает, что и он вправе поступать так же. Если же он видит, что мать страдает, то делает вывод, что жизнь — сплошное страдание. Просто мы не только родители, но также муж и жена, влюбленные друг в друга. Отношения родителей — опора для детей. Мы наполнились чувствами, подзарядились и летим к нашим крошкам на крыльях любви давать им крепкую опору и тыл. Отдыхая с мужем вдвоем, я не испытываю мук совести, мол, как же мы тут на море, а дети там без нас. Кто, если не родители, покажут детям пример нормальных отношений? Отношений, в которых мама и папа — это не только люди, обсуждающие эффективность соплеотсосов и оценки ребенка в школе, но и влюбленная пара. Мы не скрываем от детей, что иногда хотим побыть вдвоем. Так и говорим. Мы любим друг друга и хотим побыть наедине, романтично. Так делают все влюбленные. Это нормально. Ты вырастешь и тоже будешь ездить с любимой девушкой вдвоем в романтические путешествия. Откуда, если не от вас, ребенок узнает про то, как бывает в хороших отношениях? В счастливом браке, где люди искренне любят, а не просто терпят друг друга из-за детей и ипотеки. В книгах такое не пишут, в кино не снимают, в песнях тоже. Там везде о больной любви, о том, как страдают люди, влюбляясь друг в друга. Как изменяют, предают, как растворяются в детях, забивая на себя и отношения. А потом в 40-50 разводятся, ведь дети выросли, и родители больше ничего не держат рядом. Да, иногда дети по нам скучают. Старший говорит: когда тебя не было, я так скучал, что даже чуть-чуть плакал, но я смотрел на твои фотографии, и мне было легче. Мы тоже по детям скучаем на отдыхе. Продумываем сразу следующий отдых с детьми. Но у нас нет задачи вырастить детей так, чтобы они не узнали, каково это — скучать по близкому человеку. Нет задачи уберечь их от всех грустных эмоций. Это невозможно. Зато возможно так напитать детей своей любовью, что у них будет ресурс пережить 3 дня без родителей. А чтобы напитать детей своей любовью, нужно самому быть полным ею. Чтобы что-то отдавать, нужно самому это иметь в избытке. Понимаете, о чем я? Да, не у всех есть возможность улететь вдвоем на несколько дней. Я понимаю. Да не обязательно целые выходные, но можно хотя бы пару часов в неделю. И тут возникает вопрос. С кем же оставить детей? У тех родителей, которые действительно хотят провести время вместе, всегда найдется решение. Если решение не находится, подумайте, почему вы не хотите оставаться один на один с супругом? Только давайте честно. Варианты. За время заботы о ребенке ваши чувства друг к другу остыли, к ребенку они сильнее и ярче. Привыкли, что жизнь вращается вокруг детей, а без них вам и поговорить не о чем. Мужу придется вести жену куда-то на свидание, в ресторан, в кино, а ему жалко тратить на это деньги или стыдно признать, что их вообще нет. Наедине придется заниматься сексом, а его по каким-то причинам давно не хочется. И многие другие причины. Если подсознательно вы не хотите оставаться один на один с супругом, вам будет казаться, что вам абсолютно не с кем оставить ребенка даже на час. На тот самый час прогулки с любимым рука об руку, которая может спасти ваши отношения. Это не только про свидание с мужем, но и почти про любую ситуацию, которую вы вроде как хотите решить, но не получается. Научить ребенка спать в отдельной кроватке, похудеть, найти работу. Задайте себе вопрос. Почему я не хочу решить эту ситуацию? И честно набросайте несколько вариантов ответа. Не спрашивайте, зачем мне худеть? Для здоровья, красоты. Спрашивайте, зачем мне не худеть? Не спрашивайте, что даст мне новая работа. Спрашивайте, какие плюсы дает мне то, что я безработная. Поверьте, вам откроется целая вселенная скрытых выгод. Не хотите секса? Не хотите работать над отношениями с мужем? Не хотите принимать решение разводиться, не разводиться? Не хотите работать? Лень развиваться? Хотите работать сутками, не появляясь дома? Надоело следить за собой? Или наоборот, плевать на внутреннее, бросаете все силы на внешность? Не хотите общаться с некоторыми людьми? Не хотите брать ответственность за свою жизнь на себя? Тогда на помощь приходят они. Дети! Идеальная отмазка для всего. Нет секса с мужем, так с нами спит ребенок. Отношения испортились, нам некогда ими заниматься, у нас же ребенок. Не могу уйти от тирана, изменщика, алкоголика, у нас же дети. Не могу выйти на работу, а с кем оставить ребенка? Не успеваю читать книги и развиваться, все время с детьми. Не успеваю следить за собой, дети. Целыми днями в спортзале и у косметологов? У детей же должна быть красивая мама. Не могу встретиться с друзьями? Дети не отпускают. Работаю без продыха на ненавистной работе. Все ради детей. А теперь по-честному. Ничего в своей жизни мы не делаем ради детей. Все только ради себя и своих интересов. Ради своих амбиций, тщеславия, ради того, чтобы получить медаль «хорошая мать» или «хороший отец». Прикрывая свои страхи, комплексы, чувство вины, не желая брать ответственность за свою жизнь на себя, возлагая на маленького человечка всю эту взрослую ответственность за нашу взрослую жизнь. Ребенку такую ответственность не потянуть. Попробуйте простое упражнение. Замените каждое «не могу, у меня же дети» на «не хочу я». Столько всего интересного вам откроется, гарантирую. Когда-то в университете мы изучали книгу психолога Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Именно он разработал систему осознания человека как слияние 3 «я» – взрослого, родителя и ребенка. В вышеупомянутой книге была описана игра под названием «Если бы не он». Игра вкратце сводится к следующему. Женщина выходит замуж за авторитарного человека, который будет ограничивать ее активность и тем самым оберегать ее от ситуаций, которых она боится. По идее, жене стоит поблагодарить мужа за такую услугу. Но в этой игре реакция женщины чаще всего противоположная. Она пользуется ситуацией, чтобы пожаловаться на ограничения со стороны мужа, в связи с чем последний чувствует себя неловко и вынужден различными способами вознаграждать ее. То есть при том, что женщина вроде как недовольна, на самом деле она сама остается в выигрыше от этой ситуации. В книге еще много нюансов про эту игру написано, но, думаю, суть вы уловили. Так вот, в своем браке я раньше часто в нее играла. После рождения детей ситуация усугубилась, и мы вместе стали играть в «если бы не дети». Например, я долго не выходила из декрета на работу, объясняя это тем, что муж против. Но на самом деле он мне не запрещал, а просто высказывал свою точку зрения. Весьма обоснованную, кстати. А я просто боялась выходить на работу полноценно, так как боялась чего-то детям не додать и испытывать чувство вины. Поэтому прикрывалась мужем. Еще пример. Когда у нас родился первый ребенок, я стала подмывать мужу на ухо, что мы давно не ходили в ночные клубы, я давно не отрывалась, не танцевала до утра. И вот любимый муж на 14 февраля делает мне сюрприз. Приглашает меня в ночной клуб, где заранее забронировал столик и даже подговорил друзей, а также договорился с бабушкой взять на себя нашего ребенка. В этот момент я понимаю, что не хочу ни в какой клуб. Мне там неуютно, мне хорошо дома, хочу просто побыть вдвоем, посмотреть кино и лечь спать. То есть появление ребенка оберегало меня от активной тусовочной жизни, которой я на самом деле не хочу. Но я списывала все на то, что не могу отлучиться от малыша. С лишним весом похожая тема. Мой муж постоянно твердит мне: «Люблю пышных женщин, не худей», и все в таком духе. И я оправдываю свою полноту любовью мужа, хотя на самом деле хотела бы, давно бы похудела и без всякой его поддержки. Таких примеров я могу привести много. А еще я знаю людей, которые играют в игру «Если бы не он», с властями, погодой, родителями, да с чем угодно. Или вот хорошая игра у некоторых женщин. «Меня муж не отпускает куда-то без детей». Пожалуйста, объясните мне популярно, как вас, взрослую женщину, муж может куда-то не отпускать. Искренне пытаюсь представить себе это и не могу. Нет, ну если я соберусь на мужской стриптиз, может, какой-то разговор и будет. Хотя мой муж ходил в стрип-клуб с ребятами на мальчишнике и у меня не спрашивал. Да и я не против. Мальчишник же не в библиотеке отмечают. Я даже не знаю, как это — отпрашиваться у мужа. «Калюнь, можно я с подругами в кафе схожу, а ты с детьми останешься?» Да я лет с 16 даже у родителей не отпрашивалась. С 19 жила отдельно. А тут мне, взрослой тете, у мужа разрешение просить? Многие мне писали: «Я бы и рада детей с мужем оставить, но он не отпустит». Знаете, мне это напоминает роли родитель-ребенок, где ваш муж – могущественный родитель, а вы – зависимый ребенок. И вам это, скорее всего, нравится. Предупредить, согласовать планы друг друга – это уважение и забота. А вот отпрашиваться можно или нельзя – это совсем другое. Чувствуете разницу? «Можно я встречусь с подругами?» Это вы отпрашиваетесь, это позиция ребенка. «Хочу встретиться с подругами. Когда на этой неделе у тебя есть время? Сегодня? Отлично. Еда в холодильнике, подгузники в шкафу. И обсудить нюансы. Это вы договариваетесь. Это позиция взрослого партнера». Люди не играют в игры, если не получают психологического выигрыша. Если бы не он, я бы поехала в кафе с подругами, похудела, вышла на работу и так далее. Самое интересное в этой игре, что вы сами не хотите всего этого, а муж просто под руку попался. Даже если он разрешит, слишком высока вероятность, что ничего вы делать не будете, найдете другую причину. Тут стоит задать себе вопросы. Почему я не доверяю ребенка мужу? Почему я спрашиваю у мужа, можно ли мне уйти? Какие бонусы дает мне зависимое от него положение? Многое станет понятнее. Да что уж там встречи с подругами, если своими детьми женщины оправдывают даже самые ужасные ситуации. Да, мы давно живем как соседи. Да, он изменяет и иногда меня бьет. Да, грубит мне и каждую копейку жалеет. Но как я могу лишить дочь отца? Он такой хороший папа, так нежно и заботливо относится к малышке. пишут мне это регулярно. Поэтому важное обращение к родителям девочек. Вы думаете, что если папа к дочке хорошо относится, уделяет ей внимание, балует ее, то этим он подает пример, какими мужчины должны быть. И она найдет себе такого мужа. О, как чудесно! Ми-ми-ми, радость и любовь. Ну, а мама потерпит, ради счастья дочери чего не сделаешь. Брехня. На самом деле более вероятно, что дочь найдет себе мужа такого же, как этот папа. Поэтому баловать, уделять внимание и время муж должен в первую очередь жене, а не своей принцессе. Ведь если дочь принцесса, то жена — королева. Займитесь уже своими отношениями. Хватит все сваливать на детей, хватит прикрывать ими свой брак. Дети подстроятся, дети впитают пример. А потом уйдут от вас в свои отношения, свои жизни, свои семьи. И с кем вы останетесь жить? С хорошим отцом? Поэтому так часто и распадаются браки идеальных родителей, которые заботливо думали в первую очередь о ребенке. Не на то ставку делаете, дамы и господа. Не на то. А что делать, если вам кажется, что ваш муж не хороший отец, а наоборот, как-то неправильно воспитывает вашего ребенка? Я придерживаюсь правила невмешательства во всех случаях, кроме угрозы здоровью и психике. Конечно, если ваш муж бьет детей, проявляет физическое или психологическое насилие, вы вправе своего ребенка защищать. Но в основном ведь претензии к мужьям не столь существенны. Не так держишь, не так моешь, не той едой кормишь, голос повышаешь. Мой муж тоже иногда повышает голос на детей, довольно строг с детьми. Многие спрашивают, как я реагирую на это. Не ссоримся ли мы с Колей из-за его жесткости? Честно, никогда. Ведь Колины срывы на детей происходят в минуты его крайней усталости. Он и сам этому не рад, переживает потом сильно. Никому на самом деле не нравится ругаться на детей, наказывать их. Это мучительно для всех. Никто не делает это по доброй воле. Самое худшее, что можно сделать в семье, обвинять друг друга за ненадлежащее воспитание детей. Если муж срывается на детей, моя задача — поддержать, утешить, помочь, когда устал. Нет задачи закопать его в чувстве вины, доказать свою правоту и поругаться. Да, Коля строгий отец, но при этом очень любящий. Поцелуи, объятия, признание в любви сыновьям. Каждый день. Он — это пример для наших сыновей, их гордость и восхищение. Он — это их нормы, границы, правила. Иногда они видятся всего полчаса в день. Не всегда эти полчаса полны ласки и нежности. Но что бы ни случилось, дети знают, что папа всегда на их стороне. Бывает всякое. Все-таки четверо мужчин в одном доме — это взрывоопасно. Но я очень стараюсь не вмешиваться, потому что верю. Наладить отношения отца и детей можно, только отстав от них. Перестать влезать и учить жизни. Для многих это сложная информация, особенно для женщин, любящих держать все под контролем, даже отношения других людей. Но ведь правда, отношения детей и отца — это их личные отношения. Они должны научиться выстраивать все сами, на своих ошибках. Оставьте ответственность за отношения мужа с детьми на мужа. Он взрослый, умный, адекватный мужчина. Иначе почему вы его полюбили? Он сам все понимает. Если не понимает, объясните один раз, и все. Все разговоры, которые повторяются больше одного раза, превращаются в нытье. А нытье никто слушать не будет. Оставьте мужа и детей наедине друг с другом. И делайте это регулярно. Ничего плохого не случится, дети останутся живы. Ну, съедят что-то не очень полезное, может быть. Или мультики посмотрят больше, чем вам хотелось бы. Зато начнут общаться потихоньку. Как бы вы ни учили мужа на тему «детям нужно твое внимание», это не подействует, если вы всегда рядом. Неужели вам нечем заняться без мужа и детей? У меня этот список занятий очень длинный, но муж видит детей полчаса утром и час-два вечером, в лучшем случае, плюс выходные. Да, немного, но уж сколько может. Если бы я в эти часы еще и лезла, что бы из этого вышло? Психолог Михаил Лобковский писал: «Мы меряем любовь уровнем страдания. Когда женщина говорит «я любила», это часто история не про любовь, это история о том, как она страдала. А здоровая любовь — это про то, насколько ты счастлив. Многие даже не понимают, о чем речь, потому что уже родились в несчастливой ситуации, у них были несчастные родители, и они вообще не знают, что может быть по-другому. Я полностью с этим согласна. Более того, я бы сказала также и о детско-родительских отношениях. Многие мамы и папы считают, что любить ребенка — это упорно с ним мучиться и всю жизнь на него положить. Они чувствуют себя хорошими родителями только когда жертвуют своими интересами ради ребенка. Они не будут отдавать ребенка в садик или привлекать няню только потому, что хорошая мать сама должна со своим ребенком заниматься. Но при этом будут жаловаться подругам на то, как устали от дня сурка. Они упорно будут мучиться бессонными ночами, но не станут нанимать консультанта по сну. Будут терпеть проблемы с грудным вскармливанием, но ни в коем случае не дадут смесь, упаси Господь, потому что хорошая мать должна. Будут сутками пропадать на работе, не видя ребенка, зарабатывая, потому что хороший отец должен. Но на самом деле главное, что должны хорошие родители своему ребенку, это быть счастливыми.